и снова о земле обетованной, символ веры, свободы и надежды. На протяжении столетий для евреев земля обетованная связывалась только с одним регионом — территорией древнего Ханаана, где когда-то процветало их государство и где был возведен Иерусалимский храм. Однако не стоит думать, что эта земля была значима только для иудеев. Представления о ней превратились в своего рода символ, миф, шагнувший за рамки религии и культур. Например, в христианской традиции смысл земли обетованной приобрел новые духовные измерения. В Новом Завете, в частности, в послании к Галатам, апостол Павел подчеркивает, что обещание, данное Аврааму, относится не ко многим людям, а к единственному потомку — Христу. Он пишет: «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как бы об одном — и семени твоему, которое есть Христос». Таким образом, в христианской интерпретации земля обетованная — это уже не конкретное место на планете, а духовное состояние, доступное каждому через веру во Христа. Павел также утверждает, что принадлежность к этому обетованию определяется не национальностью, а верой. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Европейские переселенцы, отправлявшиеся в Новый Свет, воспринимали Америку как новую землю обетованную, место, где можно обрести свободу от религиозных гонений и построить новое общество. Даже в XVIII веке эта идея продолжала жить. В своей проповеди 1783 года Эзра Стайлс, ученый, священник и общественный деятель, называл американцев избранным народом, который обрел свободу для жизни в новой земле обетованной. В 1630 году пуританский проповедник Джон Коттон сравнивал переселение колонистов с исходом израильтян из Египта. А немецкие мигранты пели об Америке как о прекрасной стране, обещанной Аврааму. Для чернокожего населения, страдавшего от рабства и дискриминации, этот символ приобрел особую значимость, становясь метафорой освобождения и надежды. В духовных песнях, популярных среди рабов, земля обетованная часто отождествлялась с раем, местом, где страдания и угнетение остаются позади. Это представление вдохновляло борцов за права человека, в том числе Мартина Лютера Кинга-младшего. В своей знаменитой речи «Я был на вершине горы», произнесенной в 1968 году, он сравнил с обретением земли обетованные времена, когда будет покончено с дискриминацией и неравенством. Его слова оказались пророческими, вновь напоминая, что земля обетованная — это не только географический объект, но и идеал свободы, справедливости и надежды. Эта идея продолжает жить, объединяя различные эпохи, религии и культуры.